Подлетный лов. Вот выходит на пруд школьник Вова. Вова мастер подлетного лова. Он пешней твердый лед прорубает, манной кашей крючок наживляет, прямо в лунку наживку бросает. Вот так ловко, вот так ловко. Но живет в том пруду окунь Лева, Лева мастер подводного клева. Тихо-тихо к речку подплывает, кашу манную всю объедает, но на удочку не попадает. Вот так ловко, вот так лёвка. Вот сидит себе Вовка на ящике, снег притаптывает мёрзлым валенком и мечтает хотя бы под лещике, о плотвёнке хотя бы самом маленьком. Подо льдом окунь Лёва похаживает, плавниками живот свой поглаживает, да подсмеивается над Вовою, да поет свою песнь окуневую.